Да, если бы это продолжалось не слишком долго. Ему быстро надоедала дремотная, разнеживающая тишина. Он испытывал потребность двигаться, он думал о конкретных вещах, мозг его работал, наблюдал, подмечал. Марк видел, что все в церкви молятся, а его мать нет. И делал выводы про себя, не высказывая их вслух. Он вообще задавал вопросы редко, гораздо реже, чем другие дети. Он был очень самолюбив и боялся, что его сочтут глупым. Но однажды он все-таки спросил: «Мама, что такое Бог?» Она-то ответила: «Не знаю, милый». «Так что ж ты знаешь?» Она засмеялась и притянула его к себе. «Вот, например, знаю, что люблю тебя». Ну, для Марка это была не новость, ради этого не стоило ходить в церковь. Натура у него была не очень впечатлительная, и он не имел ни малейшей склонности ко всем этим смутным волнениям сердца, которыми тяжатся эти женщины. Аннетта чувствовала себя совершенно счастливой, когда ее мальчик был с нею, да и не очень докучали материальные заботы, и удавалось урвать час от неотвязных трудов. Ей незачем было искать Бога далеко, он был в ее сердце. Марк же мог бы сказать о себе, что у него в сердце только он, Марк, а все остальное чепуха. Он требовал, чтобы все было ясно и точно. Кто такой этот Бог, в конце концов? Это тот человек, который стоит перед алтарем, в чем-то похожем на женскую юбку и золотом нагруднике? Или это привратник у входа с тростью в коротких штанах и чулках, обтягивающих икры? Или намалеванные на стенах церкви люди, по одному в каждом пределе, которые сладко улыбались, точь-в-точь, как те дамы-лизуньи, которых он терпеть не мог? «Мама, уйдем». «Почему? Разве тут нехорошо?» «Хорошо, но пойдем домой». Однако что же такое Бог? Марк больше не приставал с этим вопросом к матери. Когда взрослые признают, что они чего-то не знают, значит, это их не интересует. И Марк самостоятельно продолжал свои изыскания. Слышанные не раз слова молитвы «Отец наш Небесный» — такое место пребывания казалось уже в те времена сомнительным наиболее развитым мальчикам, ибо небесам предстояло стать для них новой ареной спорта. Библия, которую он перелистывал с равнодушным любопытством, как всякие другие старые книги, вопросы с небрежным видом, заданные взрослым и подхваченные на лету ответы: «Бог — это невидимое существо, он создал мир». Вот как! Это уж совсем было непонятно. Впрочем, Марк был сыном своей матери, Бог не занимал его воображения. Одним владыкой больше или меньше, не все ли равно? Марка интересовало другое. Собственное существование. И то, что этому существованию угрожало, и то, что будет с ним после. Глупые разговоры, которые велись в мастерской у Сильвии, довольно рано привлекли его внимание к этим вопросам. Девушки любили страшные истории, от которых мурашки бегали по коже, и без умолку рассказывали о всяких несчастных случаях, внезапных смертях, болезнях, похоронах. Смерть возбуждала их. А у мальчика это слово вызывало инстинктивный животный страх. Все в нем вставало на дыбы. Вот об этом ему очень хотелось расспросить мать. Но здоровая духом Аннетта никогда не говорила о смерти и никогда не думала о ней. Не до того и было тогда. Надо было прокормить себя и сына. Когда мысли с утра до ночи заняты здешним миром, то раздумывать о мире загробном — праздное занятие, недоступное роскоши. Только когда те, кого мы любим, уходят от нас в иной мир, этот неведомый мир занимает главное место в наших мыслях. А сын Аннетты был здесь, с нею. Правда, если бы она его лишилась, и жизнь, и смерть потеряли бы для нее всякую цену. Эту страстную натуру не мог бы удовлетворить мир бесплотных теней, мир без любимого тела. Марк видел, что мать сильна и смела, всегда занята и не разделяет его страхов. Ему было стыдно обнаружить перед ней свою слабость. Значит, надо самому с этим справиться. А это было не так-то просто. Но, разумеется, маленький человечек не занимался решением сложных, отвлеченных вопросов. Ход его размышлений был таков: смерть — это исчезновение других людей. Ну и пусть себе исчезают, меня это не касается. Но я сам, неужели я тоже могу исчезнуть? Как-то раз Сильвия при нем сказала: «Что поделаешь, все мы умрем». Марк спросил: «А я?» Сильвия засмеялась: Ну, у тебя еще довольно времени впереди. Сколько? Пока не состаришься. Но Марк отлично знал, что хоронит и детей. И потом, когда он состарится, все равно он будет тот же Марк. И он, Марк, когда-нибудь умрет. Это ужасно. Неужели никак нельзя спастись? Должно же быть что-нибудь, за что можно зацепиться. Ну, вот как за гвоздь в стене. Должна же быть рука, за которую можно ухватиться. Не хочу исчезать.